Глава вторая. Продолжение царствования императора Петра Великого. Сношение с Польшей. Приезд в Москву белорусского епископа князя Четвертинского с жалобами на притеснение от католиков и униатов. Петр требует от короля назначения комиссии для разбора жалоб русских людей и назначает от себя членами комиссии переводчика Рудаковского и ученого-монаха Рудинского. Прусский король обращается к русскому императору с просьбой заступиться за евангеликов, гонимых в Польше. 7 1722 года. Дело об императорском титуле. Деятельность русского министра князя Долгорукова во время сейма. Деятельность комиссара Рудаковского в пользу православных в польских областях. Неприятности у Рудаковского с Долгоруким. Князь Василий Лукич Долгорукий в Польше. Неуспех королевский на сейме. Сношение с римским двором по православно-русскому делу. Дела курляндские. Деятельность Петра Бестужева в Курляндии. Сношение с Австрией. Мекленбургское дело. Сношение с Пруссией. Сношение с Данией. Требования освобождения русских кораблей от зунской пошлины, переговоры и союз с Швецией, сношение с Францией, желание Петра выдать дочь свою Елисавету за короля Людовика XV, другие женихи из французских принцев, сношение с претендентом Стюартом, сношение с Испанией. Если относительно армян Петр высказался, что нельзя по христианству отказать в покровительстве христианам, то понятно, что он не мог оставить без покровительства христиан и русских людей, которые не переставали просить помощи против гонения от польских католиков и униатов. В январе 1722 года, когда император был в Москве, приехал туда белорусский епископ Сильвестр, князь Четвертинский, обижен и изгнан от ляхов и униатов. Сильвестр представил в коллегию иностранных дел длинный список обид и притеснений, какие терпит православное духовенство от шляхт. Сам епископ носил на руке знаки ран, полученных таким образом. В Оршанском повете шляхтич Святский стал принуждать к вотчине своей православного священника к унии. Тот не согласился и получил за это по приказанию пана несколько сот палочных ударов. Сильвестр, встретившись с Святским на дороге недалеко от Могилева, стал выговаривать ему за поступок с священником. Тогда Святский вместо ответа вынул саблю и нанес епископу две раны в руку. Священников привязали к четырем кольям и били до тех пор, пока закричат, что согласны на унию. Пан поедет на лошади, а священника прицепит веревкою и гонит три версты пешком. Бископ Виленский под смертную казнью запретил строить вновь православные церкви. Получивший это донесение, Петр написал королю: единственный способ для пресечения жалоб духовных и мирских людей греческого исповедания, для освидетельствования обид и для получения за них удовлетворения, это немедленное назначение комиссии, членами которой должны быть и наши комиссары, и уже нами назначен для этого переводчик при посольстве в Варшаве Игнатий Рудаковский, и с ним один монах из Заиконоспасского монастыря, учитель Иустин Рудинский, которым мы повелели жить в Могилеве, сделать подробные исследования об обидах людям греческого исповедания и представить ко двору вашего королевского величества с требованием исправления по силе договора о вечном мире 1686 года и по их правам и привилегиям. Если же паче чаяния по этому нашему представлению и прошению удовлетворения по силе договора не воспоследует, то мы будем принуждены сами искать себе удовлетворение. Мы видели, что уже в описываемое время дело о православных русских соединялось с делом о протестантах, притесняемых также католиками в Польше, и вопрос принимал уже характер диссидентского вопроса. Мы видели, что польские протестанты уже обращались к Петру с просьбой о помощи. В описываемое время прусский двор обратился к русскому императору с просьбой заступиться за евангеликов, гонимых в Польшу. Русским министром при дворе Августа II продолжал быть князь Сергей Григорьевич Долгорукий. В начале 1722 года он хлопотал о том, чтобы король признал императорский титул русского государя. Когда он обращался с этим делом к некоторым доброжелательным сенаторам, те отвечали, что Речь Посполитая согласится, если король не будет препятствовать. Только одно сомнение — не даст ли этот титул будущим государям русским претензии на русские области, находящиеся под польским владычеством? «Но не все ли равно, — отвечал им Долгорукий, — что быть царем или императором всея России?» Несмотря на то, паны продолжали толковать, что можно дать императорский титул только под условием письменного удостоверения, что император и его преемники не будут претендовать на русские области, находящиеся за Польшей. Видели опасность в титуле и не видали ее в явлениях, по поводу которых Петр писал Долгорукому. Содержание нашей грамоты к королю объявили сенаторам и министрам польским, всем с ясным представлением, что если удовлетворение не последует, то будем принуждены сами его искать. Домогайся с крайним прилежанием, чтоб определили немедленно комиссаров, при которых должен находиться и наш комиссар Рудаковский. И прежде чем комиссары с польской стороны будут назначены, отправь немедленно Рудаковского из Варшавы в Могилев, чтоб он жил при тамошнем епископе князе Четвертинском, и обо всех обидах людям греческого исповедания подлинно еще осведомился и приготовил все доказательства для комиссии, и старался бы о том, чтобы греческого исповедания людям вперед гонения не было. Можешь объявить прусскому министру в Польше, что получил указ заступиться за евангеликов? И если по интересам нашим заблагорассудишь, можешь при случае и об них при польском дворе представление делать и взаимно требовать от прусского министра, чтоб и он тебе в делах людей греческого исповедания помогал. В сентябре начался сейм, причем со стороны двора обнаружилось прежнее стремление укрепить наследство польского престола за сыном Августа II.